Глава 24. Дитя из сна. Мы не спеша шли вглубь Дельзагейда. Неугомонно осматривавшая выгравированные на стенах в разных местах надписи «Верню Саша», резко повернула голову в сторону дальней части коридора и пристально уставилась вперед. «Слушай, Анас, мне кажется, будто я точно видела то, что находится там дальше». Она повернулась ко мне и спросила. «Что там?» «Врата в мир богов». Несколько раз моргнув, Миша взглянул на меня. «А что с Беноевном?» «Должно было давно исчезнуть, как и остальные подобные стены». Выходит, все это время до сегодняшнего дня боги приходили на землю через это место?» Спросила Элеонора, наклонив указательный палец к голову. «Как было до моего перерождения, не знаю, но едва ли они проходили здесь после него. Не стали бы они же специально бросаться в мои владения». «Хочешь сказать, они использовали божьи двери, как тот бог войны Перпедра?» Я кивнул в ответ на вопрос Саши. «Должно быть, есть иные способы. Тем не менее, находящиеся дальше по коридору врата в мир богов являются наиболее удобным для них служебным входом. Должно быть, его перекрытие доставило им немало хлопот. Божья дверь, которой собирался воспользоваться Перпедра, тоже открывается не сразу. На это требуется некоторое время. Разместив Дельзагейд здесь, в черном небосводе, я ограничил богам возможность нисхождения на землю». «Погоди секундочку». Саша положила руку на голову, словно пытаясь что-то вспомнить. Вид у нее при этом был немного серьезный. «Кажется, я что-то написала рядом с вратами в мир богов». «О чем-то важном?» — сухо спросила Миша. «Да, мне кажется, словно о чем-то очень важном, но это не точно». Как раз в этот момент мы минули коридор и добрались до просторного места, сферической комнаты, в которой был активирован трехмерный магический круг Дельзагейда. Она была заполнена черными частицами, а в центре парили огромные врата, испускающие божественное сияние. Этот яркий свет, излучаемый вратами, ожесточенно противостоял черным частицам, которые освобождал Дельзагейд. «Вот и они. Врата мир богов. Только вот...» Я повернулся к Саше и задал ей вопрос. «Где, собственно говоря, ты оставила надпись?» Она окинула комнату несколько смущенным взглядом, однако... «Здесь ничего не написано», — сказала Миша. Комната была изрисована бесчисленными магическими кругами, а стены покрывала тень, несущая в себе магическую силу. Места для надписи тут попросту не было. «Кажется, Саша заглянула мне в лицо, а затем смущенно отвела взгляд. «Кажется, я написала это, чтобы насолить Анасу. И так как, увидев другие надписи, ему бы захотелось найти эту, я оставила ее в труднодоступном месте». «Умею же проблемы создавать». «Ну а что я могу сделать с тем, что было 2000 лет назад? Тем более была богиней». «А я тебя не виню. Наоборот, теперь все более-менее прояснилось». Я пошел вперед и шагнул в воздух, после чего черные частицы начали собираться и наводить теневой мост, который тянулся до врат, находящихся в центре комнаты. «Из всех находящихся в Дельзагейде вещей не подвластны мне лишь врата в мир богов. Идеальное место, чтобы спрятать надпись». Я пересек теневой мост и встал пред вратами в мир богов. «А, но на них же вроде нет никаких надписей», — сказала стоящая позади меня Элеонора. А находящаяся рядом с ней Зыся внимательно осматривала врата, но, похоже, найти надпись все же не могла. «Итак, Саша, где на вратах ты бы ее оставила, если бы хотела мне насолить?» «А, поняла. Хоть у Сашеньки не осталось воспоминаний, но поскольку мыслит она так же, как Аверню, то и место для надписи должна выбрать то же самое». Взгляды всех девушек сфокусировались на Саше. «Вы только не злитесь, ладно? В общем, наверное... Но это не точно». Заранее предупредив нас, она очень смущенным тоном сказала. «Я бы оставила ее на обратной стороне врат». «Вау, как это жестоко с твоей стороны, Сашенька. Оставить надпись по ту сторону врат, который Анас преградил Беноевном ценой своей жизни». Шутя, опешила Элеонора, подняв обе руки. «Значит, чтобы добраться до надписи, мне бы пришлось открыть врата, открывать которые я совсем не хочу», — сказал я, взглянув на Сашу. Несколько раз моргнув, Миша посмотрела на нее. «Саша, а ваши взгляды очень колкие». С этими словами Саша закрылась от наших взглядов обеими руками. «Впрочем, несмотря на то, что даже если бы я их открыл, боги все равно не хлынули бы тут же через них валом, должен признать, что это достаточно милая шалость». Так бы сразу и сказал». Саша вздохнула с облегчением, но все равно укоризненно посмотрела на меня. Пропустив обе руки через многослойные магические круги, я прикоснулся мертвенно-бледными руками с Игнасом к вратам в мир богов. И едва я надавил на них, как врата начали раскрываться, а из них просочился белоснежный свет. За ними мы увидели длинный, бесконечно тянущийся вдаль проход с полом из белого камня, без стены потолка, парящий в черном небе. «Вау, да чего удивительное пространство!» — сказала Элеонора. Я ступил на белый каменный пол, снова обернулся к вратам в мир богов и уже хотел было закрыть их руками с Игнасом, чтобы увидеть их обратную сторону, как Саша вдруг в панике воскликнула. «Постой, а ты уверен, что их стоит закрывать?» «Расслабься, запертыми мы не окажемся». Я медленно закрыл врата изнутри, после чего бегло окинул их взглядом. «Хм, ась!» — в замешательстве воскликнула Саша. «Ничего нет?» — констатировала Элеонора. Миша указала на верхнюю часть врат. «Там». В указанном ей месте была круглая дыра, а на другой стороне в том же месте находилась каменная доска с нарисованным на ней магическим кругом. «Врата в мир богов двусторонне симметричны, и лишь там асимметричны. Должно быть, кто-то ее унес». Взгляд Саши омрачился. «Кто именно?» «За пределами врат нет никого, кроме богов». «Так значит, Аверни оставила надпись на дощечке, которая была там, но кто-то из богов ее унес, верно?» Слова Элеонора задачили Сашу. «Но зачем?» «Я знаю». Раздался чей-то голос. Саша обернулась назад. На белом каменном полу, там, где буквально только что никого не было, стояла маленькая девочка. На вид ей было лет 6-7, а одета она была в традиционное для богов одеяние. У нее были волосы светло-персикового цвета, а из головы росли миловидные крылья. Область в районе пупка у нее тускло засветилась, и оттуда появилась магическая линия, конец которой, однако, с виду вел в никуда. «А-а-а!» Раньше всех крикнула Зессия полным эмоций голосом. «Моя младшая сестра!» Радостно заявила она и указала на девочку. «Меня зовут...» Невинным и тонким голоском сказала девочка. «Эннесуоне», сказала она и довольно улыбнулась. Ее рот двигался беззвучно, а слова раздавались прямо в голове, как при использовании эликса. Саша насторожилась и переглянулась с Мишей косым взглядом. У напряженной Элеоноры перехватило дыхание. «Милое имя», похвалила ее имя единственная ничуть не насторожившаяся Зессия. «Спасибо». Эннесуоне слегка улыбнулась. «Идите за мной. Я все это долгое время ждала, когда вы придете сюда». Она обернулась и побежала по белому каменному полу. «Я за тобой!» Сильно обрадовавшись, Зессия бросилась вслед за ней. «Эй, постой, Зессия! Там же дальше мир богов! Нельзя следовать за незнакомыми детьми!» Элеонора в спешке погналась за Зессией. «Она моя сестра! Твой ребенок, мама! Это ведь просто сон! Не помню, чтобы кого-нибудь рожала!» «Скрытый ребенок. Никого не скрывала? Стой, Зессия, кому говорю?» Элеонора отчаянно пыталась догнать наивно бросившуюся за Эннесуоне Зессию. «Ну и что мы будем делать?» — спросила Саша. «Что ты? До лазурных небес богов еще далеко. Вперед!» Мы с Сашей и Мишей побежали вслед за ними.